Мне оказана высокая честь. Я уполномочен передать вам приветствие и соболезнования Его Султанского Величества. Прошу встать. Читаю текст телеграммы. После торжественного оглашения телеграммы никто уже не садился. Через 2 часа соберите народ к городской управе. Как раз к началу намаза. Губернатор отдавал приказания председателю управы и каймакаму. «Пошлите людей в мечети, сообщите в присутственные места. Пусть глашатые оповестят по кварталам. Нужно, чтобы народу было как можно больше. Пока все». Глава 30. Обходный маневр. В тот же вечер, после вечерней молитвы, в дом Халиля Хельми Эфенди явился посыльный. «Господин губернатор ждет вас в городской управе, просит явиться незамедлительно». «Да что, губернатор? Сам Аллах позови, и то я никуда не пойду, так как не в состоянии с места двинуться. Передай, что доктор делает мне перевязку», — закричал пришедший в ярость каймакам. «Погоди, брат», — остановил его Арифбей. «Аллах позовет, беда невелика. Аллах-то все поймет. А вот ежели этот сумасброд разозлится, еще неизвестно, чем дело кончится». «Чем кончится, тем и кончится. А я сам, кажется, с ума спятил, никуда не пойду». «Не пойду, не пойду, заладил свое. А ну-ка вставай, сейчас во всем разберемся». У посыльного оказалась пропасть новостей. Губернатор получил из Стамбула еще одну телеграмму, после чего совсем, кажется, рехнулся. В городской управе созывается важное совещание. Посыльных и привратников разослали во все концы, чтобы сообщить об этом начальникам и именитым особам. «В таком случае и меня, значит, ищут», — сказал доктор Арифбей. «Давай, брат, собирайся, перевязку пока отложим». Халиль Хельми Эфенди полагал, что телеграмма должна касаться именно его, и потому, идя по улице, ворчал. «Разве это не насилие, брат? Хотят выгнать, пожалуйста, их воля. Но вздернуть меня им не удастся. Нет. О, Господи! За какие грехи заставляешь ты больного человека с петелем в заднице тащиться по улицам в столь поздний час?» «Ну что ты расхныкался, брат мой, прямо как малое дитя?» «Господь Бог спасет и помилует», — утешал доктор. «Да если б было что насчет тебя, прислал бы домой официальную бумажку, и на том бы успокоились. А ты посмотри, как в городе все завертелось. В полночь совещание в управе. Не иначе, как что-то стряслось». Доктор оказался прав. Народ толпился перед ярко освещенной управой. Все говорило о том, что в городе в эту ночь происходят чрезвычайные события. Кое-кто из вызванных на совещание, уездный казначей, попечитель вакуфных заведений, инженер Кязым и другие уже находились в приемной и, разбившись на группы, оживленно переговаривались. Пока Халиль Хельми Эфенди с доктором раздумывали, к кому подойти, около каймакама вырос секретарь управы и сказал, что господин губернатор ждет его в канцелярии. Губернатор уединился в канцелярии для секретного совещания с Мутасарифом Хамидбеем и Эшрефом. Завидев Халиля Хельми Эфенди, он воскликнул: «Иди, каймакам, иди и полюбуйся на плоды рук своих, что ты обрушил на наши головы. Эх, и надо тебе было участвовать в этой попойке». Как ни странно, голос и выражение лица его были вовсе не такими строгими, как следовало бы ожидать при столь страшных обвинениях. Наоборот, он даже чуть заметно улыбался. «Садись сюда», — сказал губернатор, показывая на стоявшую рядом скамейку. «Я тебе все разъясню. Сигареты у тебя найдутся? Нет? Ну, конечно, где уж там. И у Матасарифа нет.